Джим Стоуэлл. Наследство. Есть вещи важнее денег. Новелла. Перевод с английского Никифорова. Москва, София, 2008 год. Заглянем вглубь чужой души и вслушаемся в нее не только ушами, но сердцем, воображением и своей безмолвной любовью. Предисловие. Книга, которую вы держите в руках, не что иное, как путешествие, которое мы совершим с вами вместе. И я хочу заранее поблагодарить вас за тот вклад, который вы, несомненно, в него сделаете. Я думаю, что после прочтения наследства вы станете другим человеком. В тот момент закончится наше совместное путешествие, но ваш личный путь к изменению своей судьбы только начнется. Я горячо надеюсь, что, дочитав эту книгу до конца и по-настоящему начав свое жизненное путешествие, вы поделитесь наследством с друзьями, близкими и любимыми, которые делают ваш жизненный путь бесценным. Спасибо за то, что позволяете мне и наследству путешествовать с вами, быть частью вашего жизненного пути. С уважением, Джим Стоуэлл. 1. Начало. Путешествие может быть долгим или коротким, но оно должно начинаться с того самого места, где вы сейчас находитесь. На 43-м году своей юридической практики и 70-м году земной жизни мне пришлось пережить Одиссею, полностью изменившую мою дальнейшую судьбу. Я сидел за старинным письменным столом из красного дерева у себя в кабинете, на верхнем этаже величественного здания в самой импозантной части Бостона. Старомодная медная табличка на наружной двери в мраморном вестибюле гласила «Гамильтон, Гамильтон и Гамильтон». Первый из вышеупомянутых Гамильтонов — это я, Теодор Гамильтон. Остальные два Гамильтона в нашей фирме — мой сын и мой внук. Я не настаиваю на том, что наша адвокатская контора самая престижная во всем Бостоне. Это было бы слишком самонадеянно. Тем не менее, когда кто-нибудь отзывается о ней именно так, я не спорю. Однажды в конце одного трудового дня я сидел с бокалом виски в руке у себя в роскошном, хотя и несколько старомодном кабинете и размышлял о своем долгом жизненном пути. Перед моим мысленным взором проходили студенческие времена, когда мне едва удавалось сводить концы с концами, затем долгие годы упорного труда и, наконец, настоящее признание. Постепенно я стал востребованным в самых высших кругах, о чем говорила стена славы в моем кабинете, с фотографиями, где я был запечатлен вместе с тремя последними президентами Соединенных Штатов. Мой взгляд рассеянно скользил по знакомой обстановке. Высокие от пола до потолка стеллажи с книгами в дорогих кожаных переплетах, огромный восточный ковер, обитая кожей мебель в классическом стиле. От всего этого веяло стариной и роскошью. Я сидел и наслаждался покоем. К сожалению, мое наслаждение продлилось недолго. На столе зазвонил телефон. Я взял трубку и услышал сосредоточенный голос Маргарет Гастингс. «Сэр, можно к вам на пару слов?» Мы с мисс Гастингс проработали вместе около 40 лет, и мне было известно, что обычно она приберегает этот тон для самых серьезных обстоятельств. «Пожалуйста, заходите», — тут же ответил я. Мисс Гастингс вошла, плотно закрыла за собой дверь и села с другой стороны стола. Она не принесла с собой ни еженедельника, ни корреспонденции, ни каких-либо документов. Я насторожился, пытаясь вспомнить, когда же в последний раз видел Маргарет у себя в кабинете с пустыми руками. Неожиданно, без всякого предисловия, она произнесла: «Мистер Гамильтон, умер Ред Стивенс. Когда тебе стукнет 70, волей-неволей привыкаешь. Насколько к этому вообще можно привыкнуть?